Алло. На. Что делаете? Тебе-то что? Ой, вам эта бабушка-то звонит, нет? Алло. Ну-ну. Так у вас телефон что-то с телефоном у вас? Чего тебе нужно? Кто ты есть, ты, ёб твою мать? Я ваш сосед. Нахуя ты мне сдался? Так вот, эта-то бабка это лазит к нам в щиток. И ковыряет у нас щиток. И... Какая бабка? А вот соседка-то... Какая? Кто? А? Кто? Какая бабка, ебаный в рот? Какая ваша? А? Давай вот... ебнулся, сука! А что тебе, сука, ебаная ты? Сука, ёбнутая, лечись, ебит твою мать! Да всё, сдохни нахуй, тварь, блядь! Ты, блядь, сегодня ночью подохнешь! Это вот соседка ваша. Алло. Да. Помните про вас Зинаида Николаевна говорила, что вы в детском саду работали? Помню, что только не говорят. В детском саду вы работали или нет? Нет, не работала. А вот эта соседка-то ваша, которая, она что про вас говорит? Да я и не считаю это позором, хоть бы и работала, не постеснялась сказать. Да, а вот она говорит, что вы там наркотики продавали в детском саду. Хуётики! Я её поймаю, блядь, в душу, так и передай. Это Зинаида Николаевна, говорю. Алло. Если бы я задумала торговать наркотиками, ни одной хуй бы ни один не узнал. Я что, огласки предавала бы? Она запечатлила вас на камеру, как вы доллары ели, когда вас поймали с поличным. А я не дура, чтоб перед камерой работать долларами. А вас на камеру поймали? Ты дурак, 90-летний, свяжутся с наркотиками. Вам 70 было? И 70 много, ебина мать! Почему молода? Да. Алло. Да. Здравствуйте. Алло. А? Это соседи. Чего? Соседи. Какие соседи? Чего? Чего? Чего, ребёнок, мать? Пидораска. Да что ты, вот была пидораска и буду пидораской, тебе-то что? А это вот сумасшедшая бабушка, которая к вам влезет в линию, вклинивается. Это же она? Какая бабушка, блядь? С вашего дома-то которая? Мечу дает. Ну и нахуя она мне нужна? Она сказала, сейчас пойдет вам почтовый ящик ломать. А я ей голову сломаю. Она говорит, сейчас сломает вам весь почтовый ящик. Там она же ваши письма вытаскивается и себе забирает. Я ее, блядь, поймаю, голову снесу, так и передай. А она вот что говорит-то? Я, говорит, ей поломаю все почтовые ящики и наклею на стены подъезда, что она там, вы сумасшедшая, напишет на вашей двери. Она что, психиатр, ёбаная в рот? Ну, у нее есть... психиатра нашли, блядь? Ну, у нее есть эти документы-то на вас. Какие документы? Кто ей выдал-то? Вы когда попались с наркотиками, вы быстренько деньги ели. Доллары. А сейчас меня не посадили, если я попалась? Взятку дали вы. Ах, взятку дала. А ты присутствовал? Нет, я не присутствовал, но вот эта Зинаида Николаевна, она вас видела. Иди ты разъебай! Хуже всякой бабы сплетни разносишь. Я? Алло. Да. Эти идиоты-то есть с 218-й? Знаете их? Знаю. Вот, вы сейчас с ними поговорите, с этими придурками, потому что я у них сейчас нахожусь. Они хотят на вас там какую-то... Да, слушаю, сучки. Да. Чего? Все. Да. Вы мне звоните, чего вам нужно? Сдохни, сука. Ты вперед подохнешь, паразит. Я подохну, у меня наследники есть. Хуй вам, ёбаный в рот, вместо квартиры. Слышите эту дуру? Слышали, что говорит? Алло. Да. Слышали, что говорит это? А? Слышали, что она говорила вам? Да мне похуй, кто чего говорит. Это сейчас вот... сумасшедших развелось, да хуя, блядь, целая Москва, блядь. С ума подходила. Это ваша соседка, которая? Какая соседка? А вот и с соседнего подъезда. Я там никого не знаю. Ну она вас знает, она у вас в почтовый ящик роется постоянно. Я ее что? Я ее видел лично. А там ничего нету в ящике-то. Ну, что там вот... может быть? Она все кроме потому, газет! Что... Газет там ничего не бывает! Она вытаскивает, потому что все с утра. Алло. Да. Я на вас напишу заявление сегодня. Ты напугал. Прям целая партия насрала от испуга. Хоть 20 пиши, никого не боюсь. А кого вы боитесь? Ты, сука, я лучший друг Путина, блядь, напишешь. Знаешь, куда пойдешь? К Путину. Путина вы лучший друг. Путин. Алло. На? Я на вас напишу заявление. Напугал. Я целой партии насрала от испуга. А Путин-то, вы что, знакомы с Путиным или что? Да, да. С ним... Мы с ним на «ты». Вон они, целая папка переписки. Переписку ведем. Общественной деятельностью с ним занимаемся. Приезжал, что ли, к вам или что? Я к нему приезжала. А что он вас себе в хором это не возьмет? А? А вы что, жена получается? Негласная? Чего? Вы что, жена его негласная, что ли? Да нет, не жена. До половых связей далеко. У нас общественные связи. Общественной работой занимаемся. Пока еще рано, да, об этом говорить? Чего? Еще успеете пожениться, да? Не собираемся. А какие планы у вас? У него молодая есть, Кабаева. А, вы вы да, понятно все. А у вас-то какая функция? Общественная, народу помогаем. А, вы волонтер, что ли, или как? Да, да, да, волонтеры. А, волонтерская организация. Это вы в Сочи, да, были, да? В Сочи. А? Олимпиаду в Сочи проводили, что ли, или что? Что право нужен, то и проводим. Тебе так, что? Он с вами советуется, да? Советуется, и я с ним советуюсь. А вы можете передать ему тоже от меня пожелание? Чего? Пожелание. Что передать? Чтобы он... Что передать-то? От меня пожелание можете передать Путину? Это в мою функцию не входит. Ну, пару строчек. Я не почтальон. Пару строчек хотя бы. Да, возьми и напиши. А он меня вообще знать не хочет, Путин. Почему? Ну, потому что я с ним однажды поругался, вот теперь скрываюсь от него. Не надо было ругаться. Он-то могущественный человек такой. Еще какой? Весь мир перед ними, перед ним стелится. Да. Вы передайте ему, чтобы он... Он пошел. Человек с мировым именем, не с российским, а с мировым. Пускай засохнет он. Чего? Засохнет пусть. Что это? Засохнет, засушат его. Чего это ему сохнуть-то? Пускай засыхает там у себя. Чем ты он тебя обидел, блядь? Я иду писать заявление. Все, заявление на вас иду писать. Все. Пиши, пиши, давай, пиши. Я сказал, пишу сейчас заявление. Все. Да пиши.